Потратив 10 истинных пониманий навыков и выучив пятый прием, Суи не терпелось опробовать их на практике. Он протянул палец и снова направил энергию. В следующую секунду в кончике пальца сформировался новый ци меча. Длина была такой же в 1 дюйм, но концентрация и мощь были по меньшей мере в 2 раза сильнее, чем в первой форме. Суи снова подошел к окну и указал на большое дерево вдалеке. Меч выскочил из его пальца. Бум! Со звуком взрыва большое дерево с грохотом упало. Кроме того, в огромной скале за большим деревом также появилась сквозная дыра размером с большой палец. «Какого хрена? Что вам сделало мое дерево?» Услышав это, Суи тут же закрыл окно. «Действительно очень сильная техника», – пробормотал Суи, размышляя о своем стиле боя. «Теперь мне будет куда легче убивать монстров». Подсчитав свои ресурсы, Суи решил потратить очки культивации. Технику Тинганон решил не трогать. Вместо этого он решил потратиться на искусство долголетия. В культивации лучше сосредоточиться на совершенствовании одной техники ментальной культивации. Унсубстреби системное сообщение: вы потратили 3000 очков культивации. Искусство долголетия повышено до профильного ранга. Искусство долголетия, профильный ранг. Продолжительность жизни плюс 300 лет, сила плюс 300, телосложение плюс 300, внутреннее дыхание плюс 300. Постоянный эффект культивации плюс 15. По сравнению с изначальными показателями, почти все атрибуты искусства долголетия выросли в 15 раз. Отличный результат, бадги культиватор Суи. Продолжительность жизни 18356 лет. Стадия: ранняя конденсация ци 201000. Атрибуты: сила 391, телосложение 395, внутреннее дыхание 390, понимание 20, кровь и ци 4345, плюс 10%, эссенция 3120, атака 1975, плюс 1%, защита 790, талант, низкоуровневый духовный корень, эффект культивации 23, метод культивации, искусство долголетия, профильный ранг, палец меча Тинган, эссенция Тинган, экипировка, пагода 9 оборотов кровавого солнца. Посмотрев на свои атрибуты, Суи вздохнул. Скорость его роста даже страшнее, чем он представлял. Почти всем атрибутам было недалеко до 400. Даже культиваторы на поздней стадии ему не ровня. Более того, он уже прокачал свой палец меча Тинган до 5 уровня. Пришло время отправляться в долину демонов-волков и собрать ингредиенты для очистки пилюль. Глава 9. Вожак. В регионе Великая Пустошь практиковались культиваторы стадии с конденсацией ци и заложения фундамента. Для первых основными местами охоты были долина демонов-волков и хребет злых духов. Чтобы добраться до хребта, нужно сначала пройти через долину. Покинув город Шаньян, Суи направился к долине демонов-волков. Вместе с ним из города вышло еще немало людей, но по мере продвижения, их становилось все меньше. «Эй!» – раздался голос из-за спины. «Товарищ Даос, ты один?» Суи остановился и обернулся к задавшему вопрос человеку. Он нахмурился. Это был худощавый мужчина. «Ты направляешься в долину демонов-волков, верно? Не советую идти туда в одиночку. Монстры, обитающие там, очень опасны». «Насколько опасны?» – спросил Суи. «Неужели там могут водиться демонические звери стадии заложения фундамента?» «Там зачастую попадаются демоны-волки на стадии средней конденсации ци. Их вожак вот-вот прорвется к поздней конденсации ци. В прошлый раз я едва унес оттуда ноги. Если ты один, лучше не рисковать». Когда он говорил, в его взгляде можно было заметить пережитый страх. Но раз это только финальная конденсация ци, Суи бояться нечего. «Спасибо за предупреждение», – отблагодарил он мужчину и улыбнулся. «Я буду осторожен». Суи отправился дальше, не сворачивая. «Эх, еще один сорвиголова». Через 100 метров из кустов у дороги раздался шорох. Суи остановился и прищурился. Вдруг, из кустов выскочил демон-волк. Спецописание монстра: демонический зверь. Демон-волк. Родословная: обычная. Стадия: ранняя конденсация ци. Зверь оскалил зубы, и из щелей между ними потекла слюна. Свирепый хищник бросился в сторону Суи со скоростью молнии, подняв свои острые когти и открыв окровавленную пасть. Суи усмехнулся уголком рта. Палец меч Тинган. В следующую секунду острая ци меча вылезла из его пальца. Суи небрежно направил его на зверя, и ци меча выстрелила в него. Когда волк почувствовал ужасающую силу, заключенную в пальце Суи, его глаза расширились от страха. В полете у него не было возможности увернуться. Острая ци меча нанесла ужасающий урон, пронзив голову волка-демона и образовав в ней кровавое отверстие. П.Ф. С тихим грохотом труп демонического зверя упал на землю. Глядя на результат своей атаки, Суи слабо улыбнулся. Дело в том, что череп демонических зверей довольно крепкий. Не так-то просто пробить его насквозь. Еще один хороший показатель эффективности приема. По взмаху руки Суи луч разноцветного света упал на тело демонического волка. Унсубстребе системное сообщение «Успешный сбор». Получено ядро демона стадии конденсации CX1, шкура демона волка стадии конденсации CX1, волчий клык стадии конденсации CX2. Когда он прошел немного дальше, из кустов выскочило еще три демонических зверя. Эти волки больше предыдущих, а их мех огненно-красный. Под легким ветерком они напоминали пылающее пламя, спецописание монстра демонический зверь, бушующий пламенный демон-волк, родословная, обычная, стадия, средняя конденсация ЦИ. Вот они какие, демоны-волки средней конденсации ЦИ. Звери сразу же окружили его, образовав треугольник. Они явно умнее своих собратьев на ранней стадии, раз действуют так хитро и слаженно. У-у-у-у. Один из пламенных волков завыл, и все открыли свои пасти, готовые напасть на Суи. Суи холодно посмотрел на них и презрительно фыркнул. 6 пальцев меча Тинган. 6 ци меча мгновенно сформировались на его пальцах, после чего он выстрелил ими в двух разных направлениях. Один в следующий момент 2 бушующих пламенных демонических волка заскулили и упали на землю. На голове каждого образовались 3 ужасающие кровавые дыры, из которых хлынула свежая кровь. Третий волк уже успел броситься на Суи, но увидев, что случилось с его собратьями, крутанулся в воздухе и сменил направление, приземлившись в нескольких метрах от Суи. После этого он развернулся и убежал. Это его не спасло. Губы Суи скривились в холодной улыбке, когда он снова использовал свой палец меч Тинган. Острая ци меча выстрелила в убегающего хищника со скоростью молнии. Пу! Демонический зверь тут же упал на землю. Таким образом, Суи неторопливо продолжил свое путешествие. К тому моменту, как небо потемнело, Суи успел убить и упаковать около 100 демонов-волков. Таинственная луна нависла по диагонали на горизонте, и вся долина демонов-волков прогремела от жестоких и безжалостных волчьих завываний. В то же время, в сторону Суи устремилась чья-то мощная аура. Суи остановился и приготовился к сражению, после чего перед ним предстал огромный демон-волк размером с бурого медведя. Тело демонического зверя покрыто серебристо-белым мехом, зрачки светились кроваво-красным светом, а клыки из скалящейся пасти тускло отражали холодный лунный свет. Воистину, он внушал ужас. Спецописание монстра король демонов. Вожак демонов-волков. Родословная. Обычная. Стадия. Финальная конденсация ЦИ. У-у-у-у. Яростный свет вспыхнул в глазах вожака. Он издал вой и оскалил зубы, когда бросился на Суи. Его скорость была в несколько раз выше, чем у его предшественников. Палец меч Тинган. Суи посмел проявлять беспечность и тут же выстрелил в монстра мечом ЦИ. Волчий вожак отреагировал очень быстро и уклонился от атаки. В итоге, ЦИ меча пронзила только его ухо. У-у-у. Яростно взвыл он от боли. Затем он снова набросился на Суи и открыл зубастую пасть, намереваясь отгрызть ему шею. Суи фыркнул и не уклонился. Он поднял ладонь перед грудью. 5-я форма. Палец стремления меча Тинган. В следующую секунду из кончика его пальца сконцентрировалась ци меча длинной в несколько дюймов. Легким движением руки, он выстрелил в голову короля демонов, оставляя после себя остаточные изображения. В глазах вожака демонов-волков проявилось удивление. Он кувырнулся в воздухе и едва уклонился от атаки. Однако в следующий момент в его сторону полетели новые ци меча. На этот раз уклоняться было слишком поздно, поэтому вожак сосредоточил духовную силу в своих передних лапах, обнажая холодные острые когти, и замахнулся на ци меча, пытаясь отбить его. В следующий момент послышался мягкий грохот, и ци меча раздробила правую лапу короля демонов. Другой клинок Тинган угодил прямо в горло хищника. За исключением промахов, Суи и его пальцу меча Тинган понадобилось всего 2 хода, чтобы уничтожить вожака демонов-волков на стадии финальной конденсации ЦИ. Суи взглянул на труп короля демонов и привычно махнул рукой. Унсубстребе системное сообщение «Успешный сбор». Ядро поздней конденсации ЦИ короля демонов X1, шкура вожака демонов-волков X1, клык вожака демонов-волков X2. Все ресурсы поместились в хранилище его печати бессмертной судьбы. Как только Суи решил пойти дальше, к нему медленно подошли 10 человеческих фигур. Их лидер посмотрел на труп вожака, лежащего на земле. Как ты посмел? Это была наша добыча. 1. Скорее всего, по 3 на каждую руку. Глава 10. Охотничий отряд Суи невыразительно посмотрел на них. Этого вожака убил я, равнодушно сказал он. Как он может быть вашим? Чушь собачья. Ты знаешь, сколько времени мы выслеживали этого короля демонов. Было нелегко окружить его, перекрыв все пути отхода, но тут явился ты и утащил его у нас из-под носа. Скажи мне, как мы это порешаем? Суи холодно рассмеялся. Я открыт для предложений, сказал он и принял серьезное выражение лица. Если эти охотники посмеют действовать безрассудно, он не будет с ними сюсюкаться. Мы охотничий отряд сокровищницы, гордо сказал лидер охотников, скрестив руки. Советую тебе добровольно передать останки вожака нам. В противном случае, что, нападешь? С интересом спросил Суи. Только он знал свою силу. Эти люди ему не соперники. Верно, нас много. Убить тебя просто, как два пальца. Дам тебе один добрый совет. Культивировать нелегко. Умрешь один раз, и всей твоей бессмертной судьбе придет конец. Когда лидер договорил, группа подчиненных уже окружила Суи. Суи усмехнулся. Полагайтесь на свое численное превосходство, ну смелее, если вы не боитесь смерти. Его слова ошеломили группу. Он просто бесстрашный идиот или ему действительно есть, что противопоставить им? Когда их главарь увидел бесстрашную решимость Суи, он не смог не проявить осторожность. «Малыш, ты из какого клана?» – осторожно спросил охотник. Он боялся нарваться на неприятности с каким-нибудь семейным кланом. Среди них есть такие силы, которых членам сокровищницы лучше не злить. Услышав это, Суи усмехнулся. «Что, боишься обидеть чей-то клан? Вот, что из себя представляет сокровищница. Обижаете слабых, но бойтесь сильных». Лицо мужчины потемнело, и в его глазах промелькнула жажда убийства. «Ах ты, сукин сын! Даже если ты из клановых, я обогрю землю твоей кровью. Братья, этот ребенок всего лишь на ранней стадии. Его показатели даже сотни не превышают. Убить его!» Как только он закончил, самый здоровый из них мгновенно набросился на Суи. Его скорость была очень высокой, и всего за несколько шагов он настиг Суи. Увидев, как Суи просто стоит на месте, он подумал, что этот парень остолбенел от страха. Лицо здоровяка оскалилось свирепой улыбкой. Он поднял кулак и бросил его в сторону Суи. Его удар был настолько мощным, что разрывал воздух. Когда его огромный кулак ударил в грудь Суи, лицо мужчины исказило довольная улыбка. Его товарищи по команде также выразили радость и смех, но в следующую секунду все улыбки застыли. Все потому, что Суи не был отброшен и отхаркивал кровь. Он просто стоял на месте, как ни в чем не бывало. Напавший был ошеломлен, и его выпученные глаза чуть не повылезали наружу. Он хорошо знал, насколько ужасающей была сила его удара. Даже если бы демонический зверь на средней конденсации ци не выдержал бы его, но этот парень выглядел целым и невредимым. Суи показал насмешливую улыбку на лице, а затем протянул в его сторону палец. Палец меч Тинган. Прозрачная ци меча длиной около дюйма мгновенно сформировалась на кончике его пальца. Чувствуя ужасающее давление, исходящее от пальца Суи, напавший внезапно задрожал, и по его спине пробежал холод. Он не мог не дрожать. Он хотел убежать, но было слишком поздно. Вух! Резкий звук пронзил воздух. В следующую секунду здоровяк упал на землю с ошеломленным выражением лица. Его товарищи по команде сразу же побледнели от испуга, и их взгляды упали на голову, где зияла ужасная дыра, из которой хлестала кровь и содержимое мозга. В следующую секунду бессмертная печать судьбы на руке здоровяка вспыхнула и исчезла. Рана на лбу мужчины мгновенно зажила. Он моргнул и с удивлением посмотрел на Суи. Прежде чем он смог что-то сказать, его тело окуталось белым светом и исчезло. Смертным людям не место в секретном регионе. Его уже бывшие товарищи по команде не могли поверить своим глазам. Он был их лучшим бойцом, но для этого парня его сильнейшая атака оказалась ничем. Более того, его самого прикончили одним пальцем. Такое не могло не шокировать. Все они смотрели на него со страхом в глазах, но их главарь быстро взял себя в руки. «Успокойтесь». Этот пацан, должно быть, использовал какой-то мощный магический артефакт. Большинство из них одноразовые. Не дайте себя одурачить. В его словах было рациональное зерно, поэтому страх постепенно сошел на нет. Суи равнодушно покачал головой. Казалось, этих людей только могила исправит. Мне все равно, из клана ты или нет. Теперь, когда ты убил нашего брата, ты заслуживаешь только одного. Атакуем все вместе. сердито закричал лидер группы. «Убей этого парня и отомстите за нашего товарища!» Он достал из-за пояса мачете, излучающий белый свет, и замахнулся им на Суи, остальные свирепо оскалились. Они выглядели так, как будто хотели сожрать Суи живьем, и тоже бросились вперед. Некоторые из них были вооружены дубинками, другие палицами, а некоторые даже были безоружны. Однако, неважно, вооружены они или нет, все они обладали ужасающей мощью и полны сил. Суи холодно фыркнул. Второе движение. Шесть пальцев меча Тинган. Шесть острых мечей Ци мгновенно сконденсировались на кончиках его пальцев. Взмах рукой. Вух, вух. Издавая резкие звуки, Ци меча с несравненной мощью выстрелили в двух противников. В следующую секунду послышались два приглушенных звука, и двое нападавших тут же свалились на землю. В центре их бровей и груди появилось несколько кровавых дыр, и из которых хлестала кровь. Их печати бессмертной судьбы замерцали и исчезли. Раны на их телах мгновенно зажили, после чего белый свет телепортировал их во внешний мир. Когда другие увидели это, они так испугались, что прекратили наступление и поспешили отступить. «Бежим!» — вдруг закричал кто-то, и все сразу разбежались по сторонам. Они не настолько тупые, чтобы пытаться напасть на него, после того, как он запросто убил еще двоих товарищей. Их лидер ошибся. «Хаэм, вам не кажется, что бежать уже поздно?» — спросил Суи. Пятый ход. Палец стремления меча Тинган. Вух, вух, вух. Раздался ряд резких пронзительных звуков. Семеро охотников мгновенно полегли. Лицо худощавого мужчины было переполнено нежеланием и неверием. Сокровищница этого так не оставит. Злобно взревел он перед тем, как исчезнуть в белом свете. Увидев эту сцену, Суи слегка приподнял веки и поспешил покинуть долину демонов-волков. На бессмертном пути такие конфликты – обычное дело. Он ожидал чего-то подобного. Глава 11. Земное пламя, город Пянью, семья Лу. В старинном кабинете собралась группа мужчин. Еще недавно они были охотничьим отрядом, перебитым Суи. Теперь их бессмертные печати исчезли, в результате чего они снова стали обычными смертными людьми. Все они выглядели взволнованными. Холодный пот все еще стекал с их лбов, когда они смотрели на человека перед ними. Мужчина держал роскошную кисть и занимался каллиграфией. В их глазах читались беспокойство и страх. Очевидно, что они очень боялись этого человека. Ему было около 50 лет. Седые бакенбарды, квадратное лицо, глубокие глаза, напоминающие волчьи приподнятые брови. Даже спокойный он казался внушительным. Это был Лу Циншань, глава семьи Лу. История семьи Лу была поистине пугающей. Они были абсолютными властителями в Панью и близлежащих городах. Руки Лу Циншаня танцевали на рисовой бумаге, будто рядом никто не стоял и не отвлекал своим присутствием. Спустя некоторое время он прекратил писать. «Вас было 10, и всех убил один мальчишка на стадии ранней конденсации ЦИ», — равнодушно спросил он. Все уважительно кивнули. «На каком уровне вы овладели клановой техникой Малым Лин Би?» — спросил он, посмотрев на группу. «Господин, я достиг второго уровня. Я тоже на втором уровне. Я на третьем». Когда все ответили, высшим уровнем овладения Малым Лин Би был третий. Услышав это, Лу Циншань нахмурился. «Семья Лу, потомки бессмертных. Техника Малого Лин Би, которую вы все развивали, основана на клановой технике культивации семьи Лу. Несмотря на это, вас всех убил человек на той же стадии». Лу Циншань слабо улыбнулся и пришел к интересному выводу. «Идите и соберите мне всю информацию об этом Суи», — сказал он подчиненным. Группа неоднократно закивала и поклонилась, прежде чем покинуть кабинет. Когда они вышли, то вздохнули с облегчением, но все равно скрежетали зубами от гнева. Они были могущественными бессмертными культиваторами, но из-за этого подонка стали жалкими смертными людьми. Как бы они ни старались, они не могли подавить свой гнев. «Немедленно приступайте к расследованию», — приказал главарь. «Несите мне все, что знаете». Вскоре после этого он вернулся в кабинет с пачкой листков бумаги с информацией обо всех, кого зовут Суи. «Господин, вот список всех людей по имени Суи», — сказал он и предоставил мастеру длинный список из сотен человек. Лу Циншань взял список и внимательно вчитался в него. «Город Цзянчу. Суи, смертный. Город Хачу. Суи, смертная продвинутая стадия. Город Цзиньян. Суи, стадия конденсации Ци». Лу Циншань долго просматривал список и подробную информацию об этих людях, но не нашел никого подходящего. Он нахмурился, и его взгляд упал на последний лист бумаги. «Зеленый город. Суи. Этот парень был всего лишь новичком, который вступил на путь бессмертия всего пару дней назад, поэтому Лу Циншань тут же потерял к нему интерес. Просмотрев список второй раз, Лу Циншань не обнаружил ничего нового, поэтому приказал бывшему охотнику позвать дворецкого. Мужчина уважительно ответил и ушел. Мгновение спустя, в кабинет зашел тощий старик. «Вызывали, господин, наш охотничий отряд был перебит ребенком на стадии ранней конденсации ЦИ. Это произошло в регионе Великая Пустошь, неподалеку от города Шаньян. Сообщите сокровищнице, чтобы выследили молодого человека по имени Суи». Удивленный дворецкий не мог поверить услышанному. Он знал силу охотничьего отряда, и все они были убиты одним мальчишкой. «Слушаюсь, господин», — уважительно ответил старик и ушел, все еще сомневаясь в услышанном. Великая пустошь, долина демонов-волков. Демонический зверь лежал в луже собственной крови, и Суи опустил палец. Вот уже второй день он пребывает в долине демонов-волков. По подсчетам ресурсов из хранилища, он собрал 100 волков на средней конденсации и 200 на ранней. Итого, около 300 демонических ядер первого уровня. Этого должно хватить для изготовления пилюль. Суи вернулся к тропе и направился в город. По пути он связался с Ньюлин через бессмертную печать. «СМС-СМС Ньюлин, я собрал партию ресурсов и хочу их продать. Тебе сейчас удобно?» «Да, сейчас напишу, где встретимся». Вернувшись в город Шаньян, Суи последовал инструкциям Ньюлин и пришел в ресторан Хунфу. В одной из комнат его с улыбкой встретила Ньюлин. «Брат Су, всего несколько дней прошло, а ты собрал ресурсы, твой скорость действительно пугающая». «Ничего подобного, мне просто повезло», — небрежно сказал Суи. Ньюлин налила Суи чашку чая. «Что ты можешь мне предложить?» — прямо спросила она. Суи взял чашку и сделал глоток. «Ньюлин, ты можешь получить формулу пилюли конденсации ЦИ?» — спросил он вместо ответа. «Брат Су, ты хочешь самостоятельно создать пилюлю?» — спросила удивленная Ньюлин. Суи слабо улыбнулся и ничего не ответил. Ньюлин задумалась. Она долго колебалась, прежде чем ответить. «У меня есть формула, но для изготовления пилюли тебе еще понадобится алхимическая печь и земное пламя для очистки от вредных примесей. Я не знал об этом. В любом случае, мне сначала нужна формула, об остальном я позабочусь потом. Что, если я скажу тебе, что у моей семьи нее есть все это?» — заинтриговала его Ньюлин, загадочно улыбнувшись. «Правда?» – недоверчиво спросил Суи. До последнего слова. «Цена вопроса?» – палец Ньюлин постучал по столу. «Формула пилюли не такая уж и редкость. Зарядка печи стоит 100 низкосортных камней духа. Для доступа мне придется надбавить тебе еще 50. Ты согласен? 150 низкосортных камней в реальных деньгах стоят около 150 тысяч юаней». «Хорошо, без проблем», – согласился Суи, после чего приступил к продаже ресурсов. Каждый зверь на ранней конденсации ЦИ стоил по 2000 юаней, а не средние по 2500. Итого, 300 демонических зверей стоили около 650 тысяч юаней. Вот только ядра он оставил себе, так как они нужны ему для изготовления пилюль. Таким образом Суи заработал только 250 тысяч юаней. Глава 12. Пробы и ошибки. Вскоре после этого Ньюлин достала из хранилища своей печати формулу пилюли конденсации ЦИ и положила перед Суи. Суи взял формулу и оценил. В списке ингредиентов числились: демоническое ядро стадии конденсации ЦИ, пурпурная газовая лоза и трава Гэхуан. Ядра демонических зверей всегда были основными ингредиентами пилюль, плюс лекарственные травы. Качество ядра влияло на вероятность успеха и качество самой пилюли. Запомнив формулу изготовления пилюль, Суи направился в магазин лекарственных трав и потратил 20 тысяч юаней на покупку 300 пурпурных газовых лоз и такого же количества трав Гэхуан. Затем он вместе с Ньюлин отправился к печи торговой компании Ньо. Ньюлин остановилась перед самым входом. «Брат Су, на всякий случай предупреждаю, в этом помещении очень жарко из-за земного огня, я не буду входить. Также, я позабочусь, чтобы тебя никто не отвлекал. Можешь полностью сосредоточиться на изготовлении пилюль». Суи кивнул и вошел. Глядя на спину Суи, Ньюлин едва заметно улыбнулась. Никто не знал, о чем она думала. Как только Суи ступил в помещение с земным пламенем, в его лицо ударила волна палящего жара. Даже воздух слегка мерцал от огненного зарева. Само помещение было не очень большим, не больше 5 квадратных метров в площади. В центре комнаты располагался котел с черной как смоль алхимической печью. Под самой алхимической печью можно было разглядеть бушующее земное пламя. Суи достал из хранилища внутреннее ядро вместе с лозой и травой и бросил их в алхимическую печь. Затем он скастовал навык на огонь под алхимической печью. В следующую секунду Суи молча применил технику пилюли времени. Земное пламя подчинилось Суи и принялось яростно гореть. Далее последовал процесс сплавления и очистки ядра. Когда печь открылась, выскочило уведомление, унсубсцреби системное сообщение, температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Суи был ошеломлен. Алхимическая техника прибавляла 50% к шансу успешного изготовления пилюль, но он все равно потерпел неудачу. Это было сложнее, чем он думал. Он не завидовал тем, кто занимается таким ремеслом без алхимических техник. Суи покачал головой, осознав, как он раньше недооценивал алхимиков. Он решил попробовать снова, поместив ядро демона и остальные ингредиенты один за другим. Затем он отбросил все отвлекающие мысли и применил технику пилюли времени, полностью сосредоточившись над контролем температуры земного огня. Через мгновение ядро демона и лекарственные травы в алхимической печи начали постепенно плавиться. Оттуда донесся слабый лечебный аромат. В мгновение ока ядро и травы расплавились и потекли в печь для пилюль. Под жаром земного пламени пилюля медленно принимала свою форму. Изготовление пилюли прошло успешно. Получена низкосортная пилюля конденсации ЦИ. Суи был в восторге. Он расселял заклинание и земной огонь утих. Затем он достал готовую пилюлю из печи. Глядя на черную как смоль пилюлю в своей ладони, Суи с облегчением улыбнулся. Куестионан сверописание предмета пилюля конденсации ЦИ. Ранг. Низкий. Эффект. Увеличение культивации на 30 пунктов. Низкий ранг. После употребления 50 пилюль, культивация достигнет верхнего эффекта, и пилюли потеряют весь свой эффект. Интервал. 2 дня. Поместив эту низкосортную пилюлю в небольшую фарфоровую бутылочку, Суи продолжил заниматься изготовлением пилюль. В следующий раз получилось еще лучше. Унсубсцреби системное сообщение, изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Средняя пилюля конденсации ЦИ. Суи достал готовую пилюлю. По цвету и блеску она не отличалась от низкосортной, но лечебный аромат был куда сильнее. Куестионан свероописание предмета пилюля конденсации ЦИ. Ранг. Средний. Эффект. Увеличение культивации на 90 пунктов. Средний ранг. После употребления 100 пилюль, культивация достигнет верхнего эффекта, и пилюли потеряют весь свой эффект. Интервал. 2 дня. Со временем, Суи лучше разобрался в процессе изготовления и в своей алхимической технике. Благодаря этому, он уже не боялся изготавливать пилюли партиями. Он бросил 5 порций ингредиентов в печь и использовал пилюлю времени, для контроля над земным пламенем. Спустя некоторое время, за которое может вскипеть чайник, из печи донесся насыщенный лечебный аромат, которым наполнилось все помещение. Унсубсцреби системное сообщение, изготовления пилюли прошло успешно. Получено. Средняя пилюля конденсации ЦИ. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Низкосортная пилюля конденсации ЦИ. Температура слишком высока, ингредиенты испортились, алхимия не удалась. Изготовление пилюли прошло успешно. Получено. Высококачественная пилюля конденсации ЦИ. Искусство алхимии действительно было трудным. Даже разобравшись с процессом и при помощи алхимической техники, он все равно много раз терпел неудачу. Так или иначе, ему удалось изготовить немало таблеток в интервале между низким и высоким качеством. Закончив с последней партией, Суи достал их из печи. Унсубсцреби системное сообщение, изготовления пилюли прошло успешно. Получено. Высшая пилюля конденсации ЦИ. Суи был слегка ошеломлен. Только сейчас он вспомнил, что одно из последних ядер он достал из волчьего вожака. Даже так, получение пилюли высшего качества того стоило. Эта пилюля сильно отличалась от своих предшественников. Она была молочно-белого цвета, похожая на жемчужину, а лекарственный аромат был в несколько раз сильнее, чем раньше. Куестионан свероописание предмета пилюля конденсации ЦИ. Ранг. Высший. Эффект. Увеличение культивации на 300 пунктов. Высший ранг. Плюс 15 к культивации в области конденсации ЦИ в течение 3 дней. После употребления 500 пилюль, культивация достигнет верхнего эффекта, и пилюли потеряют весь свой эффект. Интервал. 3 дня. Глядя на эффект таблетки, Суи слабо улыбнулся. Побочный эффект высшего качества давал лишние 15 пунктов за каждый дыхательный цикл. Это эквивалентно приему половины низкосортной пилюли конденсации ЦИ. В области конденсации ЦИ дыхательные упражнения можно проводить трижды в день. Один день с таким эффектом будет равен приему 18 пилюль, а все три соответственно будут эквивалентны 54. При всем при этом, у Суи была еще и звездная морская бутылка, благодаря которой он сможет очистить любую пилюлю до небесного ранга, поэтому он не особо нуждается в ней. Размышляя об этом, Суи отложил все пилюли и вышел из помещения. Мьёлин услышала шум и с удивлением обернулась. Уже все, прошло всего полдня. Суи равнодушно кивнул. «Здесь низкосортные пилюли конденсации ЦИ», — сказал он и протянул ей бутылку. Мьёлин не придала ей особого значения. В конце концов, это была его первая очистка таблеток. Совершенно нормально, если все его пилюли будут только низкого качества. Когда она откупорила бутылку, ей в ноздри ударил слабый лечебный аромат. К своему удивлению, она обнаружила, что внутри лежит 50 пилюль. И это в первый раз, когда вероятность успешного изготовления очень мала. Но это было еще не все, потому что в следующий момент он вложил ей в руку вторую бутылку с 30 пилюлями среднего качества, третью с десятком высококачественных пилюлей, последнюю с пилюлей высшего качества. Она не могла скрыть своего шока. Одну за другой, она открывала фарфоровые бутылки. Средние пилюли конденсации ЦИ, высококачественные пилюли. О, небеса! Высшая пилюля конденсации ЦИ. Еще и с трехдневным эффектом к дыхательным циклам, пока она осматривала высшую пилюлю, ее маленький рот открылся в форме буквы О. «Помоги мне с этим», — попросил ее Суи. Мьёлин производила впечатление надежного партнера, а Суи не хотелось тратить время на все эти дела с продажами. Услышав его слова, Мьёлин наконец оправилась от шока. «Брат Су, тебе их нужно срочно продать?» — взволнованно спросила она. «Если не спешить, можно получить больше прибыли. Тебе решать», — пожав плечами, ответил Суи. «Тогда давай сейчас заплачу задаток, а остальное доплачу после аукциона. Что думаешь?» «Нет проблем. Можешь установить цену. Я тебе доверяю». Мьёлин задумалась. «По рыночной цене одна низкокачественная пилюля конденсации ЦИ стоит 3000 юаней. За все 50 я дам 150 тысяч. Средние стоят по 5000 юаней. Их у тебя 30, так что за них тоже выйдет 150. С высококачественными и высшей я не совсем уверена, но точно не меньше 300 тысяч. Поэтому пока заплачу так. Итого выходит 600 тысяч юаней. Сначала я переведу тебе деньги, затем устрою аукцион. С конечной ценой сочтемся позже». Обдумав это предложение, Суи согласился. Договорились. В следующий момент Мьёлин перевела деньги на счет Суи. Затем, приняв от него все пилюли, она приняла для себя важное решение. «Суи, мне интересно, можешь ли ты изготовить прорывную пилюлю конденсации ЦИ? У этой мистической пилюли очень высокий спрос на рынке. Разумеется, предложение не может его удовлетворить. От имени торговой компании «Семьи Ньо» я надеюсь на сотрудничество в их изготовлении». Глава 13. Чистая ЦИ. Суи удивила ее предложение. Так называемые прорывные пилюли использовались культиваторами для прорыва на следующую стадию. Например, прорывная конденсирующая пилюля помогала успешно довести культиватора до стадии заложения фундамента. Мистические пилюли были куда ценнее лекарственных, которые лишь увеличивали прогресс с культивацией. Такое просто не могло не привлечь внимание Суи. «Мьёлин, не хочешь ли ты мне сказать, что у тебя есть рецепт мистической конденсирующей пилюли?» Мьёлин кивнула, после чего достала из своего хранилища формулу мистической пилюли. Ее яркие глаза Феникса смотрели прямо на Суи. «Один, брат Су, я могу предоставить этот рецепт тебе. Но каковы условия, сестра Ньо?» Улыбнувшись, спросил Суи. Он не верил, что такую ценность ему подарит за просто так. Очевидно, что одна из причин – его необычайные алхимические способности. «Ты сообразителен, брат Су. Не будем ходить вокруг да около. Изготовив мистическую пилюлю, ты передашь ее семье Ньо для продажи. Наша комиссия составит лишь 2%. Также мы можем взять на себя расходы на добычу необходимых материалов, но тогда мы с тобой поделим прибыль 50 на 50. Закончив говорить, она с улыбкой посмотрела на Суи. Было очевидно, что его очень заинтересовало такое предложение. Какое бы условие он ни выбрал, для ее клана сделка с ним принесет огромную выгоду. Что еще более важно, она сможет наладить с ним хорошие отношения. В этом мире встречается не так уж много культиваторов, разбирающихся в изготовлении пилюль, как и алхимиков, способных успешно произвести большое количество качественных пилюль. Отцу и в этом плане чувствовался большой потенциал. В будущем он определенно сможет стать настоящим мастером. Будет обидно упускать такой дивиденд. Суи согласился. Естественно, он не выбрал второй вариант сотрудничества. С его нынешними возможностями, ему не составит труда самостоятельно раздобыть все необходимые материалы. Я согласен на первое условие. Я передам вам пилюлю сразу после изготовления. Я знала, что ты не откажешься. Радостная Ньолин передала ему формулу мистической пилюли и один низкосортный образец. Куэстионан свирописание предмета формула. Мистическая конденсирующая пилюля. Эффект. Увеличивает шанс прорыва конденсации ци. Необходимые ингредиенты. Ядро демона. Цветок полуночник. Трава полнолуния и бело-коричневую гонодерму. 2. Достать эти ингредиенты не было проблемой. Прочитав их, Суи поместил формулу пилюли в свое хранилище, затем его взгляд переключился на низкосортную мистическую пилюлю, Куэстионан свирописание предмета мистическая конденсирующая пилюля. Ранг, низкий, эффект, увеличивает вероятность успешного прорыва конденсации ци на 5%. Интервал, 1 день, если низкокачественная дает только 5%, какой эффект даст высший или небесный ранг, размышляя об этом, Суи поместил пилюлю в хранилище. «Сестра Ньо, если на этом все, я займусь сбором ингредиентов», — сказал он, сложив ладони в ее сторону. Ньо Лин улыбнулась и кивнула. Она сложила ладони в ответ, после чего они разошлись. Сняв ту же комнату в трактире, Суи достал звездную морскую бутылку и уже хотел бросить в нее одну из изготовленных пилюль, что приберег для себя, но вспомнил о мистической пилюле. Что будет, если повысить ее качество до небесного? Достав низкосортную мистическую конденсирующую пилюлю, Суи открыл бутылку и поместил внутрь нее пилюлю. После закрытия крышки, бутылка мгновенно засветилась светло-зеленым светом, и стенки бутылки снова начали становиться прозрачными. Звезды в бутылке засияли ярким светом, затем звездная энергия полетела ко дну бутылки, наполняя мистическую пилюлю. Под эрозией звездной силы, цвет пилюли начал медленно меняться. Вскоре свет погас, и бутылка приняла первоначальный вид. Унсубсцребисистемное сообщение «Очистка таблетки завершена». Затрачено 2 ед энергии. Результат – мистическая конденсирующая пилюля, небесный уровень, X1. Суи не терпелось принять пилюлю, но сначала нужно было достать ее из бутылки. Размер пилюли не сильно изменился, но изначально черный смоляной цвет стал коричневым, и от нее исходила бессмертная аура. Перед глазами Суи отобразились новые показатели пилюли, Куэстионан свирописание предмета мистическая конденсирующая пилюля, ранг, небесный, эффект, только в области конденсации ци, увеличивает вероятность успешного прорыва области конденсации ци на 100%, небесный ранг, одна пилюля помогает конденсировать пучок чистой высококонцентрированной ци, десяток пилюль может преобразовать всю ци культиватора, интервал, 2 дня. Увидев атрибуты очищенной пилюли, ошеломленный Суи не раздумывая проглотил ее. Пилюля тут же превратилась в поток чистой духовной ци, которая тут же потекла в его желудок. Вскоре после этого по конечностям и костям Суи медленно потекла чистая и плотная ци. Все тело Суи засветилось ярким светом. В комнате Суи быстро собралась духовная энергия неба и земли, после чего резко ворвалась в тело Суи. В этот момент эссенция его тела, казалось, перетерпела внушительные изменения, став чрезвычайно активной. Унсубсцребисистемное сообщение «Вы сконденсировали пучок врожденной чистой высококонцентрированной ци. Потребление эссенции минус 5%. Суи испытал шок. Получается, что преобразование ци уменьшает потребление эссенции. Если сейчас его потребление эссенции снизилось на 5%, то палец меча Тинган, изначально потребляющий 20 единиц эссенции, теперь будет расходовать 19. Если он поглотит еще 9 небесных мистических пилюль, его потребление будет снижено на целую половину, и тот же палец меча Тинган будет расходовать уже 10 единиц эссенции. Казалось бы, жалкие 10 единиц, но что насчет остальных приемов, требующих еще большего потребления? Многие культиваторы погибли из-за того, что банально израсходовали всю свою эссенцию. Они и мечтать не могли о возможности снизить потребление на 50%. Глубоко вздохнув, Суи поместил в звездную морскую бутылку пилюлю конденсации ци. После очистки, пилюля возросла до небесного уровня и можно было увидеть ее новые показатели. Если кратко, то теперь она давала 3000 пунктов культивации, а бонус небесного ранга снова снимал лимит на количество потребляемых пилюль и позволял усовершенствовать талант до духовного корня среднего уровня, в случае употребления 3 пилюль. Если корень уже среднеуровневый или выше, эффект культивации увеличивался на 50 пунктов в течение 5 дней. Интервал применения составлял 5 дней. Увидев показатели обновленной пилюли, Суи слегка остолбенел. Пока что его духовный корень был всего лишь низкого уровня. Получается, что в будущем он сможет использовать пилюли для формирования своего таланта. Почему я немного разочарован? Это слишком. Суи покачал головой. Как можно сравнивать постоянный эффект культивации с талантом? Он был слишком жадным. В любом случае, с ростом таланта увеличится и постоянный эффект культивации. Суи проглотил пилюлю. Унсубсцребе системное сообщение: вы получили 3000 пунктов культивации. Культивация достигла 1000 ед. Вы порвались ко второму слою ранней конденсации ЦИ. Сила плюс 70, телосложение плюс 70, внутреннее дыхание плюс 70. Культивация достигла 2000 ед. Вы порвались к третьему слою средней конденсации ЦИ. Сила плюс 90, телосложение плюс 90, внутреннее дыхание плюс 90. Бадгелист персонажа культиватор. Суи продолжительность в жизни. 18356 лет. Стадия. Третий слой средней конденсации ЦИ. 463 3000. Атрибуты. Сила 551, телосложение 555, внутреннее дыхание 550, понимание 20. ЦИ и кровь. 6105, плюс 10%. Эссенция. 4400, потребление минус 5%. Атака. 2782, плюс 1%. Защита. 1100. Талант. Низкоуровневый духовный корень. Эффект культивации. 23. Метод культивации. Искусство долголетия. Мастерство. Палец меча Тинган. Эссенцию Тинган. Экипировка. Пагода 9 оборотов кровавого солнца. 1. Глаза феникса. Большие, круглые, с двойными веками. Нижние хорошо очерчено. Зрачки глаз феникса обычно большие, занимают более 2/3 радужной оболочки глаза. Женщины с глазами феникса отличаются добротой и благородством. Они богаты, известны, любимы и обладают большой властью. В прошлый раз они описывались водянистыми, но, как оказалось, под этим подразумеваются очень яркие глаза. 2. Со стадией необходимого ядра не уверен. В анлите написали про спирит санденсинг. Эта стадия либо числится после ранних стадий, либо так решили сменить перевод одной из стадий. Формирование души, например, в 6 главе описали как Саул Форматион, скорее всего конденсация ЦИ. В культиваторках ее синонимы – внутренняя энергия или энергия духа. Глава 14. Тонкости успешной культивации пилюля конденсации ЦИ на небесном уровне позволило ему напрямую перескочить с первого слоя на третий. Это надвигало на размышления. Очевидно, что его путь бессмертия немого отличался от того, чему его учили в академии. Стадии требовали тщательной отработки, понимания каждого аспекта и метода культивации, а тут он просто принял очередную пилюлю и поднял несколько уровней. Как же тщательные доработки. В этот момент перед ним всплыло несколько уведомлений. Унсубсцребе системное сообщение: культивация поднялась до стадии средней конденсации ЦИ. Открыты ограниченные во времени подарочные наборы. Ограниченный во времени подарочный набор очков культивации. 20000 юаней. Содержит 10000 очков культивации. Ограниченный во времени подарочный набор магических инструментов. 50000 юаней. Содержит магический инструмент уровня Дао, древний флаг Тайюаня. Магический инструмент уровня Дао. Перед глазами Суи открылось изображение. Земля раскололась, и в мире свирепствовали демонические звери. Из-за горизонта явился культиватор, чью внешность не получалось отчетливо разглядеть. По взмаху его руки с неба спустился треугольный флаг, расшитый золотыми нитями. Когда треугольный флаг испустил бесчисленные лучи света, всех демонических зверей, охваченных светом, парализовало. Мгновение спустя, культиватор взмахнул своим острым мечом, и тысячи демонических зверей тут же превратились в пепел. В конце на экране появилось четкое изображение древнего флага Тайюаня. Куэстион ансвер: описание предмета магическое оружие. Древний флаг Тайюань, уровень Дао. Описание. Даосский мастер выкопал древний камень Тайюань, что накапливает ци для уплотнения флага и объединения силы Тайюаня. Эффект магического инструмента. Поглощает эссенцию. Встряхните флаг и заточите цель. Прочитав все это, Суи, не раздумывая, купил его. Согласно терминологии Академии, этот флаг был магическим оружием контрольного типа, который встречается крайне редко. В конце концов, одно дело мериться силой с другими практикующими, другое – возможность взять другого человека под контроль. Это очень опасно, поэтому подобные инструменты или навыки всегда были очень редкими. Разумеется, если они появлялись на рынке, их с руками отрывали. Унсубстрибе системное сообщение: подарочный набор приобретен. Вы получили древний флаг Тайюань, уровень Дао. Подарочный набор успешно приобретен. Вы получили 10000 очков культивации. Флаг перенесся в хранилище печати бессмертной судьбы, откуда Суи тут же достал его. Кроваво-красный флагшток был около 30 сантиметров в длину. На нем было вырезано множество непонятных символов и рун, а сам флагшток излучал древнюю ауру. Сам флаг был сделан из черного материала, на фоне которого особенно выделялись руны, вышитые золотыми нитями по краям. При ближайшем рассмотрении казалось, что поверхность флага была окутана черным туманом. Туман медленно вращался. Суи казалось, будто он смотрит в бездну. Куэстионан сверописание предмета магическое оружие. Древний флаг Тайюань. Ранг. Дао. Описание. Даосский мастер выкопал древний камень Тайюань, что накапливает ци для уплотнения флага и объединения силы Тайюаня. Эффект магического инструмента. Поглощает эссенцию. Встряхните флаг и заточите цель. Потребление эссенции. Конденсация ци. 800 йет. Возложение фундамента. 8000 йет. Формирование ядра. 80000 йет. Расход эссенции не мог не устрашать. По крайней мере, Суи мог его вынести, и эффект того стоил. Этот флаг может не раз ему пригодиться. Суи начал вливать в него свою энергию, и черный туман на поверхности флага слегка рассеялся, после чего из него внезапно вырвался луч, вылетевший прямо в окно. В нескольких милях от города Шаньян бежал культиватор, которому не повезло наткнуться на демона-волка на стадии средней конденсации ци. Какое-то время ему удавалось убегать, но зверь постепенно нагонял его. «Кто-нибудь помогите!» – кричал он. В этот момент он случайно споткнулся о корень дерева и упал. Волк тут же догнал его и открыл свою окровавленную пасть, собираясь убить незадачливого культиватора. «Неужели это конец?» – культиватор отчаянно выкрикнул и уже собирался закрыть глаза, ожидая первой смерти. Внезапно, откуда-то вылетел луч света, который попал в тело демона-волка. Демонический зверь застыл на месте. Видимо, на него наложили парализующую технику. Ошеломленный культиватор пришел в себя, и в его голове зародилась смелая идея. После некоторых колебаний, он достал из хранилища нож для забоя свиней и осторожно подошел к демоническому зверю. Замахнувшись, он резко пронзил волка. Затем он оставил в нем еще несколько кровавых ран, пока зверь наконец не умер. Только тогда он смог облегченно вздохнуть. «Спасибо, что спасли, кто бы вы ни были», никто ему не ответил. Он вообще не уловил вокруг человеческого присутствия. В замешательстве пожав плечами, молодой человек поспешил назад в город. Разумеется, Суи не знал о спасенном им культиваторе. Вернув флаг в хранилище, он обратил внимание на очки культивации. В общей сложности, их у него теперь 10 тысяч. Этого ведь хватит на то, чтобы довести искусство долголетия до совершенства. Вспомнив о нем, Суи поспешил просмотреть показатели техники. Куэстионан свероописание предмета искусства долголетия. Ранг. Профильный. 0,6 тысяч. Атрибуты. Продолжительность жизни плюс 300 лет, сила плюс 300, телосложение плюс 300, внутреннее дыхание плюс 300, постоянный эффект культивации плюс 15. Значит, для его поднятия требуется 6000 очков культивации. Суи без колебаний потратил их. Унсубстрибе системное сообщение: искусство долголетия доведено до совершенства. Активирована модификация стадий. Ошеломленный Суи поспешил открыть панель с новыми показателями искусства долголетия. Куэстионан свероописание предмета искусства долголетия, уровень Дао. Описание. Увеличивает продолжительность жизни и развивает жизненную силу, восстанавливая тело и регулируя дыхание. Атрибуты. Продолжительность жизни плюс 900 лет, сила плюс 900, телосложение плюс 900, внутреннее дыхание плюс 900, Постоянный эффект культивации плюс 45. Совершенный уровень дара. Автоматически изменяет и увеличивает атрибуты в соответствии со стадией культивации вплоть до формирования души. Условия поднятия. Стадия заложения фундамента. Суи был потрясен. На лекциях в академии ему рассказывали о техниках культивации, непосредственно связанных со стадиями культиваторов. Обычные низкосортные техники можно было поднимать со средней конденсации ци до формирования ядра. При этом, искусство долголетия можно было поднимать до стадии формирования души. На бессмертном пути каждая стадия имела свое символическое разделение. Официально культиватор доходил до сферы конденсации ци, когда его атрибуты превышали сотню. На заложении фундамента требовалось преодолеть порог в 1000, а формирование ядра и вовсе должно было превышать 10 тысяч. Прорывы на стадии обеспечивали лишь 60% необходимых очков атрибутов. Это одна из причин, почему культивация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Даже набор необходимого количества атрибутов еще не гарантировал успех. Сейчас он находился лишь на стадии третьего слоя средней конденсации ци, но по атрибутам мог дать отпор культиваторам сферы заложения фундамента. Когда он сам сможет подняться туда, техника культивации тоже усилится. Я что, стал кем-то вроде гения, способного бросить вызов даже тем, кто выше меня? Гений с низкосортным духовным корнем. Кому скажешь, засмеют. Суи и не думал, что поднимется так быстро, потратив немного денег на технику ментальной культивации и очки культивации. Благодаря этому, у него ушло всего несколько дней на то, на что другим понадобились бы годы и сопутствие Леди Удачи. Поразмышляв об этом, Суи успокоился и не позволил своему воображению разгуляться. Не стоит ему зазнаваться. Раз уж искусство долголетия завершено, оставшиеся 4000 очков можно было потратить на развитие эссенции Тинган. Унсубстребесистемные сообщения: вы израсходовали 1000 очков культивации. Техника культивации эссенции Тинган поднялась до базового ранга. Атака плюс 2%, сила плюс 30, телосложение плюс 30, внутреннее дыхание плюс 30. Вы израсходовали 3000 очков культивации. Техника культивации эссенции Тинган поднялась до профильного ранга. Атака плюс 5%, сила плюс 200, телосложение плюс 200, внутреннее дыхание плюс 200. Успешно освоив эссенции Тинган, Суи не терпелось проверить свои новые показатели. Бадги культиватор Суи, продолжительность жизни 18956 лет. Стадия. Третий слой средней конденсации ци, 463 3000. Атрибуты. Сила 1341, телосложение 1345, внутреннее дыхание 1340, понимание 30, ци и кровь 14795, плюс 10%, эссенция 10720, потребление минус 5%, атака 7040, плюс 5%, защита 2690, талант, низкосортный духовный корень, эффект культивации 53, метод культивации, искусство долголетия, совершенство, палец меча Тинган, 5 движений, эссенция Тинган, профильный ранг, экипировка, пагода 9 оборотов кровавого солнца. Суи потер подбородок. С такими атрибутами он был равен большинству культиваторов на стадии раннего заложения фундамента. Так или иначе, сейчас Суи нужно подготовиться к сбору материалов для прорывных пилюль. Материалами для мистической конденсирующей пилюли выступали: демоническое ядро стадии конденсации ци, цветок полуночник, трава полнолуния и бело-коричневая гонодерма. Суи решил для начала сходить в лавку лекарственных трав и по возможности собрать там необходимые травы. Одно дело охотиться на демонических зверей, но обыскивать каждый камень в поисках нужной растительности слишком утомительно. Покинув ресторан, он отправился к довольно крупному магазину лекарственных трав. Как только Суи зашел, владелец любезно поприветствовал его. «Добро пожаловать в травяной зал. У нас есть все виды трав. Если хочешь купить чего-то конкретное, с радостью помогу тебе. Помоги мне собрать травы из этого списка», — сказал Суи и передал продавцу листок со списком необходимых трав. «Хорошо, позволь взглянуть». Как только продавец закончил читать, его улыбка быстро погасла. «Боюсь, в нашем магазине нет травы полнолуния, как собственно и во всем городе», — смущенно пролепетал хозяин магазина. «Дело в том, что ее можно достать только в горном хребте злых духов. А что насчет остального? С полуночником и гонандермой проблем нет. Сколько тебе нужно?» «Пока нисколько. Я вернусь к вам, как только заполучу траву полнолуния. Покинув лавку травника, Суи потер подбородок. Похоже, ему придется отправиться в хребет злых духов. В любом случае, ему нужно пополнить запас демонических ядер. Все 3 сотни, что он заполучил от волков, были дочисто израсходованы в печи. Глава 15. Трапеза Суи перекусил и направился в горный хребет злых духов. По пути к горам он должен преодолеть долину демонов-волков. Изначально он хотел именно здесь пополнить запас демонических ядер, но эти чертовы звери уносили ноги подальше, стоило им только почуять его издалека. Суи покачал головой. Раньше он убивал их сотнями, и это никого не останавливало. Стоило расправиться с одним вожаком, так убегаем, поджав хвост. Возможно, это также связано с его недавними прорывами. Ему ничего не оставалось, кроме как прекратить поиски в долине и сразу направиться в горы. Северная часть секретного региона Великой Пустоши была богата на ресурсы, но особенно ценным месторождением являлся хребет злого духа, рядом с которым культиваторы построили небольшой городок. Уже темнеет, поэтому неплохо было бы переждать ночь в городке и отправиться завтра. Войдя в трактир, Суи заказал еды и расспросил официанта о том, какие демонические звери водятся в хребте злого духа. Глаза официанта тут же загорелись, и он начал хвастаться. «Ты обратился к кому надо. В этих горах главные монстры – это черные обезьяны. Есть, конечно, и другие, но они уступают им и по количеству, и по качеству. В общей сложности их стадия находится на средней конденсации ци, но иногда можно наткнуться на позднюю». Суи поблагодарил официанта и оставил ему один низкосортный духовный камень. Радостный официант в ответ достал карту из воловьей кожи и протянул ее Суи. «Это приблизительная карта хребта злого духа. Не ручаюсь за 100-процентную точность, но с ней ты не заблудишься». Суи кивнул и с улыбкой принял карту. «Она ему пригодится». Официант отправился работать дальше, а Суи продолжил трапезу. В этот момент его внимание привлек разговор 3 мужчин за соседним столом. «Брат Ли, слышал новость? Через 3 месяца начнется церемония посвящения в секту Тиньдао. Ее проводят раз в 10 лет». «Конечно, я слышал. Я сам направлюсь в центральные равнины попытать счастье». «Круто, я думал о том же. Может, пойдем все вместе? Почему бы и нет? Выпьем за это». Суи эта новость тоже заинтересовала. Секта Тиньдао, о которой они говорили, была одной из множества сект, возникших после начала эпохи Дао. Несмотря на название, это непривычные многим финансово-религиозные пирамиды, где за все ваши деньги и имущество вам обещают возвышение. Такого теперь хватает и в жизни, благодаря пути бессмертия. Их можно сравнить с кланами, не повязанными на какой-то конкретной семейной ветви. По большей части они состояли из добровольцев, которые оказались достойными вступить в их ряды. Никто не знал, откуда они возникли, ведь у них даже не было гласного лидера. Есть даже подозрение, что эти люди просто присвоили себе заброшенные руины этих сект и завладели их имуществом. Так или иначе, вступившему открывается доступ к секретам секты, их техникам, пилюлям, рецептам и методам закалки оружия. Кроме того, они могут за вознаграждение выполнять миссии и заниматься другими делами секты. Возможность вступить к ним всегда привлекала молодых культиваторов, особенно тех, у кого за спиной не было могучих покровителей. Однако, вступительный экзамен далеко не простой. За 100 лет с наступлением эпохи Дао, он проводился всего 10 раз, и в масштабах целого мира не казался слишком важным. Тем не менее, это определенно было крупным событием. Через 3 месяца, значит, надо бы Суи выкроить время и отправиться в центральные равнины. Пускай этот секретный регион станет ему недоступен после преодоления области заложения фундамента, но у секты Тиньдао, как и у многих других, есть филиалы за его пределами, и во всех ему будут рады. Согласно полученным еще в Академии данным, Великая Пустошь делилась на 5 областей – Восток, Юг, Запад, Север и Центральные равнины. Путь от города Шаньян до Центральных равнин был относительно долгим. Чтобы добраться хотя бы до границ Центральных равнин, нужно преодолеть хребет злого духа и пересечь хаотичные облачные ручьи. Проблема в том, что все твари на последней области находятся в сфере заложения фундамента. Рядовым культиваторам на стадии конденсации ци как минимум понадобится сильный сопровождающий. В городе Шаньян такой силой обладали только сокровищница, травяной зал и школа 7 дьяволов, но их услуги не по карману для простых обывателей. Спешить некуда, впереди еще 3 месяца. Моей нынешней силы должно хватить на преодоление пути. Не так уж рискованно, а за 3 месяца со мной еще может многое случиться. Суи выпил вина и задумался. Решение принято, но первым делом он все равно соберет лунную траву с ядрами и сделает мистическую пилюлю. Сняв номер, Суи начал медитацию и дыхательные упражнения. На следующее утро Суи покинул городок и направился в горы. На пути он не встретил ни одного культиватора. Возможно, это потому, что он проснулся слишком рано. Как только он пересек границу хребта злых духов, послышался громкий рев обезьяны, напугавший стаю птиц у горного ручья. Из небольшого каньона неподалеку выскочила огромная трехметровая обезьяна. Спецописание монстра – демонический зверь. Обезьяна – демон. Родословная. Обычная. Стадия. Средняя конденсация ци. Увидев Суи, обезьяна-демон по-человечески протерла глаза. Казалось, примат думал, что над ним подшучивают. Однако, убедившись, что перед ним действительно стоял живой человек, он широко открыл пасть и обнажил свои острые клыки. Его алый язык облизал губы, и зверь голодными глазами посмотрел на Суи, пуская слюни. Суи пожал плечами. Несмотря на среднюю конденсацию ци, этот монстр не казался таким уж серьезным противником. Наоборот, казалось, что обезьяна слишком глупая. Рев. Обезьяна-демон сердито взревела вверх и постучала кулаками по груди, издав приглушенный звук. Бум-бум-бум. Затем демонический зверь бросился в сторону Суи. Суи отчетливо ощущал, как трясется земля, но все, что он сделал, протянул палец в сторону обезьяны. Палец меча Тинган. Из пальца вырвалась прозрачная ци меча длинной в дюйм и сформировалась на кончике его пальца, после чего он выстрелил в демонического зверя со скоростью молнии. Рев. Демонический примат снова взревел. Он наклонился и поднял с земли булыжник размером с теленка и бросил его в Суи. Хлоп. Ци меча тут же расколола камень на куски, но и сама развеялась. Второй ход. Шесть пальцев меча Тинган. Обезьяна приближалась и Суи выстрелил уже тремя лезвиями. Чувствуя ужасающее давление от этих снарядов, демонический зверь поспешил уклониться, но тут же его настигли еще три ци меча. Пух-пух-пух. На огромном теле обезьяны образовались три кровавых дыры размером с большой палец. Демонический зверь издал пронзительный крик и упал на землю. Суи махнул рукой и тело обезьяны-демона окутал луч света. Унсубстреби системное сообщение сбор прошел успешно. Получено. Ядро монстра средней конденсации CX1. Шкура обезьяны-демона X1, кость обезьяны-демона X3. Глава 16. Водопад. Черные обезьяны были куда сильнее и проворнее волков, даже тех, что находились на одном уровне с ними. На убийство каждой Суи приходилось расходовать много эссенций, и одной атаки было мало. Вскоре он догадался, что лучшая тактика – это заманить их поближе к себе и уже тогда убить их одним ударом. К полудню Суи убил уже свыше 50 обезьян и поместил все их ресурсы в свое хранилище. Со временем, их стало попадаться все меньше. Это заставило Суи заподозрить неладное и внимательнее осмотреть окружающую местность. Он забрался довольно далеко, и, по идее, плотность демонических зверей на квадратный метр должна была стать больше, а не наоборот. В этот момент уши Суи уловили издалека грохот воды. Водопад, понял Суи и направился в сторону звука. Такие демонические звери, как черные обезьяны, предпочитали жить группами. Как и многие живые существа, они нуждались в воде. Вполне вероятно, что рядом с этим водопадом они могли обустроить колонию.